Налево были 5 голубых куполов какой-то церкви, а направо все взгорье и взгорье, много рыжего и красного, крыши с торчащими побеленными трубами, из которых поднимался серовато-прозрачный дым, и всюду шла жизнь. Женщина развешивала белье на дворе, пилили дрова, где-то крыли тесом сараи. Ничего не случилось. Земля была огромная, надежная, занятая жизнью и собой, прекрасная и простая. Она вернулась в номера, расплатилась. Портье сказал ей, что поезд в Самару отправляется через Саранск в 4:15. Она наскоро написала Косте и не стала перечитывать свое холодное, мертвое письмо. В нем было все по-другому. Она не знала, с чего начать, чем кончить. Точно что-то выпало из ее рук и разбилось. На вокзале было грязно, шумно. Городовой кричал на какого-то мужика, сидевшего на туго набитых мешках. Строился маршевый батальон, ладили помосты к товарным вагонам. Бабы плакали. Татарин, стоя на коленях, молился, шептал, кланялся в уголке заплеванного зала. Глава 4. Прошлое отлетало стремительно, бесповоротно. Жизнь, оторвавшаяся от обихода, ворвалась в маленькую квартиру на Госпитальной, все перекроив по-своему, заставив Корновского бросить на время магистерские экзамены, потому что шли бои с забулачниками, объявившими, что столица Урала-Волжских штатов находится в одном из городских районов за маленьким грязным протоком Булак. В июне 18 года он уехал с матерью и девочками в Москву. Чехословацкий корпус поднимался вверх по Волге и был уже недалеко от Казани. Он вернулся домой в промерзлый город, в обокраденную квартиру на Госпитальной, в университет, погруженный в непроглядную тьму. Младший брат был мобилизован белыми и погиб. Об этом Корновский узнал только через несколько лет. «Надо было с чего-то начинать». Надо было что-то продолжать. Он разыскал профессора Маврина и доказал ему, что красная арапия, как старик называл большевиков, не возражает против изучения теории функций действительного переменного и всей высшей математики в целом. Так опять начался университет, наука и новый отсчет времени, который был еще требовательнее, чем прежде. После магистерских экзаменов Константину Павловичу предложили читать специальный курс в университете. Он согласился, но почти все свободное время отдавал организации Политехнического института. То была пора, когда после освобождения Поволжья в городе постепенно восстанавливалась прежняя жизнь. В ней была черта, сразу же захватившая его, возможность невероятного, как он выразился в разговоре с Лавровым. Эта возможность требовала размаха, тоже невероятного. Практически представить его было почти невозможно, но логически, доказывал он скептически улыбавшемуся, изголодавшемуся Лаврову, вполне обозримо. Политехнический институт создавался на базе ремесленного училища, но никакого ремесленного училища давно уже не было и в помине. Учащиеся были мобилизованы белыми или разбежались. В мастерских стояли 2 поломанных токарных станка, электромотор времен Яблочкова и разобранный двигатель внутреннего сгорания. Осенью 19-го Корновского назначили деканом рабфака, и он снова согласился, подумав, что в сущности он сам был первым рабфаковцем, когда работал на заводе братьев Крестовниковых и занимался ночами. Он и теперь прежде всего пошел на завод набирать учащихся и просить, чтобы рабочие помогли ему оборудовать кабинет учебных пособий. Потом, спустя полгода, когда учащиеся вдруг нахлынули разом, дело стало за преподавателями, и тут пригодилась репутация Константина Павловича как вежливого, вполне интеллигентного молодого человека, у которого было много знакомств среди богатых русских и татарских семейств. Он нашел преподавателей, и среди них одного крупного инженера, который предсказывал советской власти скорую и неизбежную гибель. Сложнее было с программой для рабфаков и технических вузов, о которой шли бесконечные споры. Карновский принял участие в обсуждении и с самого начала занял острую позицию. Он испытал сперва один, потом другой метод, горячо рекомендованный в сборнике «Новое дело».